Так вот, Гайджин присутствовал на фестивале Бон, на котором почтил память некой умершей женщины. Вполне возможно, что это та самая женщина, которая в настоящий момент умирала на больничной койке в Лос-Анджелесе. Впрочем, единственным человеком, который мог бы узнать правду, является никто иной, как сам Гайджин. Но для этого ему пришлось бы отправляться в Калифорнию, чтобы выяснить все обстоятельства на месте. Неужели Гайджин способен на подобную глупость? Ведь это немалый риск, хотя если миссис Бендер не станет путаться под ногами, поездка уже не будет столь рискованной. В любом случае, Айебуну придется как следует отблагодарить Мано, особенно когда он расскажет ему о Касуме. Да уж, Гайджину придется раскошелиться. Мано поднял пластиковый пакет, где у него хранились припасы, ушел с веранды в комнату и приоткрыл дверь в коридор. В коридоре никого не было. Он вышел из комнаты и прикрыл за собой дверь. Затем он пересек холл и тихонько приоткрыл дверь в спальню хозяина. Мистер Пол, свернувшись калачиком, спал как сурок, в основном благодаря таблеткам, которыми снабдил его Маноа. Маноа оставил хозяина в покое и быстро проследовал к комнате, где находилась Алекс Бендер. Он неслышно вошел в ее спальню и замер. Мано не торопился. Когда он услышал ровное дыхание женщины, он расслабился. Мано велел ему поторопиться, и Мано оказался прав. Мано закрыл за собой дверь и на цыпочках подошел к кровати. Она лежала на спине, слегка приоткрыв рот, с бигуди на голове и спала сном уставшего человека. «Пришел за тобой, мамуля!» Мано опустил руку в пакет, когда Алекс неожиданно задвигалась. Она повернулась к нему спиной и перекатилась на живот. Детектив перестал дышать. Потом он достал из пакета удавку и поставил пакет на пол. Удавка – тонкий серый шнурок длиной чуть более 3 футов. Был вещью старинной и когда-то принадлежал прадедушке Маноа, телохранителю королевы Лилиокалани, последней коронованной правительнице острова до того, как американцы захватили Гавайи. Мано подождал еще некоторое время и, увидев, что его жертва не двигается больше, рванулся к ней. Он отдернул москитный полог, прикрыл на секунду глаза, услышав призыв Мано, и бросился на Алекс. Он быстро обвязал ее горло удавкой, с силой вдавил колено между лопаток женщины и с силой дернул ее голову за концы шнура вверх. Пожилая дама проснулась от неожиданно наступившего удушья, уцепилась пальцами за шнур, стягивавший ей шею, и забила ногами по кровати, словно собираясь плыть. Она попыталась приподняться и сбросить с себя ночного пришельца, но у нее, конечно же, ничего не получилось. Мано затянул удавку потуже и спустил голову и плечи женщины с кровати так, чтобы ее голова чуть не касалась пола. Алекс захрипела, и тогда Мано остановился. Так ему велел могучий Мано. Хаоле была почти мертва, но жизнь в ней еще теплилась. Мано потребовал, чтобы женщина оставалась в живых до самого момента жертвоприношения. Детектив извлек из-за пояса наручники, сковал руки пожилой дамы впереди и перекинул ее через плечо.